Глава 19. «Ну что, не ждали, что я таким образом завершу предыдущую главу? Сам впаду в пессимизм, да еще и вам гадостей наговорю. Так вот, я это нарочно. Все ближе финал, и я притомился перед вами выделываться. Я пытался вам доказать, что ваш любимец на самом деле высокомерен и себя любив, но, по-моему, вы не очень поверили. Так может, если я разведу безнадегу, вы от меня отстанете, наконец?» «Алькатрас?» – прошептала Бастилия. «Хотелось бы знать, почему вы, читатели, так уверены, будто не виноваты никогда и ни в чем? Валяетесь, понимаешь, на удобном диване, пока мы, герои, страдаем. Наслаждаетесь нашей болью, нашим отчаянием, благо вам-то ничего не грозит. Так вот, для меня все происходившее было реальностью, слышите? Реально! Я до сих пор последствия тогдашних испытаний пережить не могу». «Алькатрас!» — повторила Бастилия. «А я не божество, не супергерой. Я не могу быть таким, каким вы меня себе намечтали. Я не могу никого спасать, защищать, потому что даже себя самого спасти не могу. Я убийца, вы понимаете или нет? Я его убил!» «Алькатрас!» — прошипела Бастилия. Я лежал связанный. Я только и смог, что глаза на нее поднять. С момента нашего пленения прошло около получаса, но ничто не изменилось. Я десятки раз взывал к своему таланту, но тот не отозвался. Как уснувший зверь, не желающий выпускать когти. А без него я был бессилен. Моя мать, знай, болтала с другими библиотекарями. Они уже пригнали несколько своих команд и вовсю рылись в архиве. Вдруг обнаружится еще что-нибудь ценное. Я в основном не прислушивался к их трепу, но все-таки почерпнул. В скором времени они собирались вернуть комнаты на место. Синг разок сделал попытку потихоньку уползти в сторону. Не вышло. Его отпинали ногами, в том числе по лицу. Один глаз уже заплывал. Гималая негромко всхлипывала, прижавшись к Фолсому. Принц Райкер сидел совершенно счастливый, как на захватывающей поездке в отличный парк развлечений. «Нужно валить», — сказала Бастилия. «И по-быстрому. Там договор с минуты на минуту ратифицируют». «Я не справился, Бастилия», — прошептал я в ответ. «Я не могу организовать нам побег». «Алькатрас». Голос у нее был совершенно бесцветный. Я посмотрел на Бастилию. Усталая, измученная, несчастная. Я-то думал, это раньше она выглядела плохо. «Глаза закрываются», — прошептала она. «Внутри пустота засасывает. Ни мыслей, ни чувств. У меня не получится без тебя, Алькатрас. Ты лидер, вот и веди нас. Брата я люблю, но он бесполезен». «В том и проблема», — сказал я, паникая. «Я тоже». Библиотекари двинулись в нашу сторону. Я ждал самого худшего, но они пришли не за мной. Они поставили на ноги Гималаю. Девушка рванулась и закричала. «Оставьте ее!» — взревел Фолсом. «Что вы творите?» Кое-как поднявшись, он даже запрыгал вслед за качками, но со связанными руками и ногами только свалился в растяжку. Громилы, посмеиваясь, отпихнули его в сторонку. Брыкаясь, Фолсом опрокинул столик, где лежали наши личные вещи. Ключи, пара кошельков с мелочью, книжка. Книжка, тот самый «Алькатрас» и разводной ключ, при падении раскрылась на первой странице. Заиграла моя музыкальная тема. И я было понадеялся, что Фолсом вот сейчас разразится вихрем ударов. Но, конечно, этого не произошло. Стекло ингибитора держало крепко. Незамысловатая мелодия все звучала. По идее, смелая и победительная, сейчас она казалась жестокой пародией. Моя тема сопровождала мой роковой провал. «Что вы творите?» — повторил Фолсом, беспомощно извиваясь на полу. Ботинок здоровенного библиотекаря давил ему на спину. Вернулся молодой окулятор Фицрой. Он так и не снял мои оборотные линзы, делавшие его красивым и сильным. «Поступил запрос», — сказал он. «От той, кого невозможно назвать». «Так вы с ней на связи?» — спросил Синг. «А как же?» — ответил Фицрой. «У нас библиотекари и разные секты ладят между собой гораздо лучше, чем вы предпочитаете думать. Так вот, мисс Норган, Соргавак, в общем, та, кого невозможно назвать, совсем не обрадовалась, узнав, что Шаста с командой задумала похитить королевский архив, совершенно определенно являющийся библиотекой, непосредственно в день ратификации договора. Тем не менее, прослышав, что по ходу дела был взят один особенный пленник, она порядком смягчилась». «Тебе не сойдет это с рук, подлое чудовище!» — вдруг выдал принц Райкерс. «Ты можешь причинить мне боль, но ранить никогда не сумеешь!» Мы все уставились на него, выпучив глаза. «Ну, как тебе?» — спросил меня принц. «Неплохая строчка, по-моему. Пожалуй, стоит ее повторить, только баритон чуть усилить. Когда негодяи говорят обо мне, я же должен что-то ответить». «А я не о вас говорил», — сказал Фицрой и встряхнул Гималаю. «Я говорил о прежней помощнице той, кого невозможно назвать. Думается, пора показать вам, что случается с глупцами, предающими библиотекарей и наше дело». Тут я очень живо вспомнил Блэкберна и его пытки. Темные окуляторы наслаждались чужой болью, любили ее причинять. Но, кажется, Фицрой решил опустить пыточную прелюдию. Здоровяки крепко держали Гималаю, а Фицрой достал откуда-то нож и поднес к ее шее. Синг закричал. Он рвался так, что несколько стражников с трудом удержали его, даже связанного. Фолсон взревел от ярости, но что он мог сделать? Библиотекари в белых халатах вокруг нас невозмутимо настраивали аппаратуру. Так вот, значит, чем все должно завершиться. Моим бессилием, неспособностью помочь. Кто я без своего таланта? Без линз? Пустое место. «Алькатрас!» — шептала Бастилия, и каким-то образом я улавливал этот шепот сквозь все вопли и шум. «Алькатрас! Я в тебя верю!» На самом деле, мне только ленивый об этом не твердил с моего появления в Налхале. Люди повторяли заученную ложь. Они совершенно не знали меня настоящего, в отличие от Бастилии, которая меня видела насквозь. И все равно верила. В ее устах эти слова приобретали важное значение. Повернувшись, я посмотрел на Гималаю. Она плакала, беспомощная, в хватке качков. Фицрой поигрывал лезвием у ее горла, явно наслаждаясь нашими муками. Он собирался убить девушку на глазах у мужчины, который ее любил. Который ее любит! У меня отняли линзы, отобрали мой талант. Осталось только одно. Я был с Мэдри. «Фолсом!» — заорал я во все горло. «Ты любишь ее?» «Что?» — переспросил он ошарашенно. «Ты любишь Гималаю? Отвечай!» «Люблю! Конечно, люблю! Пожалуйста, не дай ему убить ее, Алькатрас!» «Гималая!» — заорал я. «Ты его любишь?» Она кивнула «да». Нож уже начал рассекать ее кожу. «Тогда объявляю вас мужем и женой!» — выкрикнул я. На короткое время все замерли, силясь что-то понять. Моя мать, стоявшая поодаль, обернулась, охваченная внезапной тревогой. Фицрой выгнул бровь, нож в его руке окрасился кровью. Из книги, сброшенной на пол, доносилась тихая музыка. Стеклянная пластина продолжала играть мою тему. «Как трогательно!» — сказал Фицрой. «Теперь ты умрешь замужней!» И в этот миг кулак Гималаи влетел ему в рожу. Веревки лопнули на ее руках и ногах и свалились на пол. Гималая взвилась в воздух и ударами ног вышибала дух из обоих здоровяков, пытавшихся ее удержать. Они осели грудами бессмысленной биомассы, а Гималая с грацией танцовщицы развернулась к стоявшим позади и зарядила балетное фуэте, с каждым взмахом укладывая библиотекарей одного за другим. Хотя, кажется, сама не понимала, как это у нее получается. Ее лицо светилось решимостью, в глазах пламенела ярость, по шее капельками текла кровь. Девушка крутилась и гнулась, выстреливая пружиной, прекрасная в беспощадном гневе, вся во власти новообретенного таланта. Ибо теперь она была Гималая Смедри. И как всем известно, кажется, я и вам на это не раз указывал, вступая в брак с кем-то из Смедри, ты получаешь его или ее талант. Извиваясь по полу, я покатился туда, где свалился Фицрой, и, что важнее, выбитый у него нож. Добравшись до оружия, я пинком отправил его Бастилии. Уж она найдет ему применение. И я не прогадал. Ее руки были связаны за спиной, но это ж Бастилия. Она умудрилась поймать нож и в мгновение ока освободилась от пут. Еще миг, и на свободе оказались мы с Сингом. Фицрой приподнялся и сел, ощупывая скулу. Я сорвал с него оборотные линзы, и он тотчас усок до веснушчатого глиста, которым и был. «Синг!» — крикнул я. «Хватай его и живо мчись в архив!» Макийскому гиганту не потребовалось повторять. Он просто сунул библиотекаря под мышку. Тот забился, но тщетно. Бастилия между тем накинулась на качков, прижимавших Фолсома к полу, и угомонила обоих. Правда, и сама зашаталась, потратив последние силы. «Все в хранилище!» — прокричал я. Гималая продолжала свой танец. К ней никто не совался. Бастилия кивнула, поднимая на ноги принца. Шаста наблюдала с безопасного расстояния. Она посылала в атаку своих силачей, но кто дерзнет противостоять таланту Смедри? Я потратил секунду, пытаясь содрать с руки стеклянный браслет, но тот сидел как приросший. Плюнув, я рванул выдвижной ящик и схватил бесценную книгу. Теперь у нас оставалась всего одна проблема. Зато какая? Мы встали в ту же позицию, что и во время вынужденной сдачи. Мы могли вернуться в архив, но что толку, если там нас окружат библиотекари? Надо запустить телепортацию. Любой ценой. Добраться до терминалов не представлялось возможным. Кажется, шанс оставался только один. Фолсом проскочил мимо меня. Подхватив с пола все еще игравшую книжку, он поспешно захлопнул ее, чтобы Гималая вышла из боевого смедри талантливого транса. Новобрачная замерла посреди удара и захлопала глазами. Она повалила всех, до кого смогла дотянуться. Фолсом схватил ее за плечо, развернул к себе и жадно поцеловал, утаскивая следом за остальными. Я остался один. Я посмотрел на мать, стоявшую по ту сторону комнаты. Наши взгляды скрестились. Учитывая все обстоятельства, вид у нее был на диво самоуверенный. Я решил. Не иначе прикидывает, что мне не удрать. Ну, пусть дальше прикидывает. Я сгреб целую горсть электрических проводов, тянувшихся по полу, и рванул, что было силы, выдергивая разъемы из гнезд. А гнезда были в контейнерах с умным песком. Сотворив это, я рванул вслед за друзьями. Бастилия ждала меня у двери книгохранилища. «Это что?» — спросила она, указывая на толстые кабели, которые я тащил за собой. «Наш единственный шанс!» — прохрипел я и юркнул в комнату. Бастилия последовала за мной и захлопнула двери. Ну, насколько вообще можно было сомкнуть остатки раскуроченных створок? Внутри царила кромешная темнота, потому что ранее я уничтожил все лампы. Я слышал, как дышали члены моего маленького отряда. Часто, неглубоко, тревожно. «Что теперь?» – прошептал Синг. Я держал в руках провода, кончиками пальцев ощупывал разъемы. Потом закрыл глаза. Сапер ошибается только один раз. Было дело, я своей энергией запустил музыкальный проигрыватель, но тут... Ох же ты. Времени на самокопание и неуверенность у меня все равно не было, потому что к нам вот-вот ворвутся библиотекари, очухавшиеся от шока. Я зажмурился покрепче и активировал провода. Примерно как пару окуляторских линз, только мощь была несравнимая. Что-то изошло из меня. Вылилось, как вода в отверстие раковины. Я одномоментно лишился всех сил. Почувствовал страшное изнеможение. Такое, словно мое тело без ведома сознания вздумало пробежать марафон и тайком проделало это, пока я ворон в небе считал. Едва держась на ногах, я выронил провода. Не глядя, протянул руку, ища опору, и схватился за Синга. «Вы все покойники!» — бушевал в потемках Фицрой. Подозреваю, он все так же болтался, зажатый под мышкой у макийского великана. «Сейчас бегут наши, и вам конец! Вы что вообще о себе возомнили? Вы в ловушке, лохи беспесочные!» Я как следует перевел дух. Шагнул вперед и открыл дверь. Прямо за ней, как и прежде, несла постовую службу светловолосая женщина-рыцарь. «С вами все в порядке?» — спросила она, заглядывая в книгохранилище. «На вас лица нет. Что случилось?» Позади нее уходила вверх каменная лестница королевского архива. На каждой ступеньке стояли солдаты. «Мы вернулись!» — провозгласил Синг. «Но чтоб я понимал, как нам это удалось!» «Ты насытил энергией стекло», — поняла Бастилия. Она смотрела на меня очень внимательно. «Точно так, как на музыкальную шкатулку у Райкерса. И даже вызвал телепортацию!» Я обессиленно кивнул. У моих ног змеились провода от библиотекарской аппаратуры. Наше перемещение отсекло их по линии двери. «Крошево и осколки, Смедри!» — воскликнула Бастилия. «Как во имя первых песков ты это проделал?» «Не знаю», — сказал я, вываливаясь наружу. «Давай потом обсудим технические детали. Мокию спасать надо».